Отряд Аксагуама и Злова вздохнул свободнее. Скоро рабы перешли в наступление и упорно теснили врага к вершине священного холма. Но в это самое время на священном холме произошли события, предрешившие исход восстания. В ту ночь, когда рабы подняли восстание, у царя Гуан Атагуиранга был прощальный прием отъезжающих после праздника солнца подвластных царей. Чтобы поразить их в последний раз богатством и великолепием двора, прием происходил в изумрудном зале, помещавшемся в подземной части дворца. Все стены громадного зала были сплошь покрыты драгоценными камнями. Эти камни, подобранные по цветам, изображали фантастические цветы и пейзажи. На бронзовом небе сияло топазовое солнце, хризопразовые деревья отражали свою зелень в изумрудных водах. Желтые и розовые бериллы, красные рубины венчиками цветов поднимались из хризолитовой травы. Трон стоял у стены, сплошь выложенный одними изумрудами, разные оттенки которых составляли сложный узор. Это была в буквальном смысле изумрудная стена. Она была отделена от капитальной стены коридором, в котором помещались светильники. Свет их проникал сквозь изумруды, производя необычайный световой эффект. Царь был предупрежден уже о восстании. Церемония приема была затянута, чтобы ко времени ее окончания порядок на священном холме был восстановлен. Приезжие цари не должны были знать о восстании. Это было тем легче сделать, что в изумрудный зал не проникал никакой звук с поверхности земли. Но восстание ворвалось и в это скрытое помещение. Прежде чем подоспели на помощь горному фронту войны, снятые с поля сражения у канала, Одеширно и Кривой овладели дворцом. Звук мечей уже послышался в соседнем зале, и вдруг вооруженные рабы ворвались в изумрудный зал. Почетные караулы царей и сами цари принуждены были пустить в дело мечи. Только Гуан Атагуйраган восседал еще на престоле с величавой неподвижностью статуи и наблюдал за битвой. Но в душе его было смятение. Дворцовая стража и цари дрались с мужеством отчаяния, но ряды их редели с каждой минутой. Смерть смотрела в глаза царя Атлантиды. В то мгновение, когда падали последние защитники дворца, царь вдруг вспомнил о возможном спасении. Он хотел гордо встретить смерть, как подобает царю Атлантиды. Но мысль о спасении заставила его сбросить маску величия. Быстро сбежав по ступенькам трона, он вынул тяжелый бронзовый меч, крепко сжав рукоятку, усыпанную бриллиантами, и с размаху разрубил изумрудную стену. Несколько ударов образовало проход в стене. Крупные изумруды, как горох, покатились на мозаичный пол. Царь бросился в образовавшийся проход. По его пятам к проходу кинулось несколько рабов. Вдруг один из рабов, увидев крупные изумруды, наклонился к полу, стал пригоршнями собирать их, засовывая в рот и за панцирь. Другие рабы с разбегу налетели на него и упали. Куча тел заслонила проход. Царь бежал. Пылающий гневом Кривой подбежал к замешкавшимся у разбитой стены рабам и стал избивать их. Одеширно потрясал мечом и призывал к порядку. Ничего не помогло. Не видя больше противника, толпы рабов рассеялись по залам дворца и занялись грабежом. В кладовых нашлись громадные амфоры с вином. Вино наливали в вогнутые щиты. Истомленные зноем и битвой, рабы жадно пили и тут же падали от опьянения.